начинают садиться. В зале постепенно гаснет свет. На школьной сцене мои мечты могут сбыться. Мама с папой на седьмом ряду, привет. Я помню, мечтал, что на утро в киношку мы вместе за руку пошли. Но получилось другое кино. Селяви, вы дела поважнее нашли. Я эту песню подарю отцу. Я эту песню спою своей маме. Папа, не грусти и с мамой танцуй. Мама, давай танцуй вместе с нами. Я помню, я уходил по-английски, не понимая, что делаю близким. Если жажда, то виски, и если падать, то низко. Хочу из детства запомнить места, хочу как минимум лет до ста. Так редко говорю это вам, спасибо, пап, мам. Я эту песню подарю отцу. Я эту песню спою своей маме. Папа, не грусти и с мамой танцуй. Мама, давай танцуй вместе с нами. Я эту песню подарю отцу. Я эту песню спою своей маме. Папа, не грусти и с мамой танцуй. Мама, давай танцуй вместе с нами.